23 декабря 1952. Сегодня в школе мы обменивались подарками. Я подарила миссис Андервуд аквариум, коробку конфет Мэри Белл и духи «Голубой вальс». Мое имя досталось Джорджу Кроуфорду. Он подарил мне 5 пачек мятной жвачки Ригли. Ровно на 25 центов. Скряга. Видели бы вы лицо Вернона Мусбургера, когда он получил парик. Сразу помчался к зеркалу. Мерить. Парик отлично смотрелся, только на затылке и по бокам немного торчали вихры. Но я подсказала, что их надо приклеить клеем или скотчем, и тогда будет просто идеально. Всем понравилось, кроме Кей Боб Бенсон, которая брякнула, что это дешевка. Но могу поспорить, что стоит он намного больше четверти доллара. После того, как мы открыли наши подарки, и миссис Андервуд начала читать Нэнси Дрю и «Спрятанная лестница», глава первая, улика для Нэнси, кто-то постучал в дверь. Миссис Андервуд пошла посмотреть, кто там. Вернулась с широкой улыбкой и сказала: «Дейзи Фей, к тебе пришли». Ну, думаю, началось все по новой. Я попросила миссис Андервуд выяснить, кто там, и убедиться в подлинности его личности. Миссис Андервуд сказала: «Дейзи, это сюрприз». Я ответила, что не буду встречаться ни весь с кем, такие сюрпризы мне ни к чему. «Ну ладно», — сказала она, — «вообще-то я не должна говорить тебе, но это твоя мама. У нее зеленые глаза и смешные брови», — уточнила я. Миссис Андервуд сказала: «Дейзи, я знакома с твоей мамой». Выхожу я в коридор. Стоит моя мама. Прямиком из Виргинии. Как же я обрадовалась! Ох! Она пробудет здесь до конца Рождества. Остановится в гостинице «Магнолия Спрингс», потому что с папой до сих пор не разговаривает. Завтра вечером придет смотреть, как я играю в рождественском спектакле. Я помчалась домой за пижамой и кое-какими вещичками, а мама отправилась в цветной квартал навестить Вельвету. Она до сих пор считает Вельвету замечательной. Жалко мне папу. Он очень огорчился, что мама здесь, а видеть его не хочет. Они с Джимми Сноу в соседней комнате заливают его горе. Надеюсь, к спектаклю протрезвеют. Мама рассказала мне о своей работе в Виргинии. Она уже не официантка, получила повышение. Она старшая официантка в очень престижном блинном доме в Шарлоттсвилле. Он так называется, блинный дом. И имеет право ходить в обычной одежде, а не носить униформу официантки. Когда поеду в Виргинию, смогу бесплатно поесть любых блинов, каких захочу. Я все люблю, кроме гречишных. На вкус они как гвозди. Мы снова попали в колонку «Пара слов от Дот». Там сказано: «Миссис Уильям Харпер-младший и ее очаровательная дочь Дейзи Фей зимуют в гостинице «Магнолия Спрингс». Мы же пробудем там всего 4 дня».